Она опровергала все законы физической культуры, оставаясь юной и грациозной, наедаясь, как работница на ферме, и накапливая силы, подобно принцессе. Спеленутые ноги и 6-дюймовые ногти не стали бы помехой в ее деятельности. Пол уселся в кресло-качалку в прохладной синей тени крыльца административного здания, положив ноги на неоскоренное бревно перил и приготовился ждать. Огоньки, развешанные вдоль дорожек, начали зажигаться и гаснуть. Безмолвный сигнал, что последнее судно собирается уходить на остров. Послышались смех и хруст быстрых шагов по гравию. Из-за деревьев появилась пара, бегущая к пристани. Они обнимали друг друга за талию, и их упорное нежелание разомкнуть объятия делало их передвижение столь же лишенным грации, как бег в мешках. Полу, имеющему длительный опыт, преподанный ему искусной Анитой, и понимающему, что все это должно походить на чудесный танец, если только вести себя надлежащим образом, больно было следить за этим неуклюжим ухаживанием. Оно раздражало Пола. И вот она заставила его замедлить шаг, и их силуэты стали более четкими на фоне деревьев в лунном свете. Пол был уверен, что прощальный поцелуй будет смазан, но благодаря ее сноровке они остановились и сделали все как следует. Молодцы! Пол следил за ними и все больше отождествлял себя с этим мужчиной. Пол всегда любил следить за подобными моментами у других. И его стремление к этому в данный момент было особенно острым. Поскольку вся его прошлая жизнь отошла в прошлое, а новая, какой бы она ни была, еще не началась, он с жадностью жаждал любви. Любви Аниты. Живо представляя себе эту любовь, искупляющую, любую любовь, которая может быть доступна ему сейчас же немедленно. Теперь она медленно шла обратно, задумчивая, удовлетворенная. Великолепно. Лампы зеркала ловушки вспыхнули. Женщина разгладила брюки на бедрах и поправила прядь волос. Она надолго замешкалась перед зеркалом, поворачиваясь то так, то эдак, явно довольная тем, какой она может быть, формой своих грудей, несправедливо упрятанных под глухой зеленой рубашкой с надписью «Капитан», вышитой наискосок сверху вниз. «Анита!» Вздрогнув, она машинально защитным жестом скрестила на животе руки. Потом руки ее очень медленно опустились. Она выпрямилась с видом женщины, которой нечего скрывать вообще, а уж менее всего, зеленую рубашку Шефферда. «Привет, Пол!» Она поднялась на веранду, где он сидел, и царственная, холодная, уселась рядом с ним. «Ну?» Так как он ничего ей не ответил, ее царственность несколько сдала, и Анита принялась пощипывать перила, отрывая крохотные щепочки и бросая их в ночь. «Ну, выкладывай», — произнесла она наконец. «Кто? Я должен выкладывать?» — спросил Пол. «А разве ты не считаешь, что нам следует объясниться?» «Это уж точно». «Тебя все-таки вышибли, не так ли?» «Да, но не за нарушение заповеди». «Неужто надеть рубашку другого мужчины является в твоем понимании нарушением супружеской верности?» В ней под спокойной личиной чувствовалось явное смущение. Пол был доволен. Теперь он был уверен, что, запугав Аниту, сможет забрать ее с собой. Несомненно, что она воспользовалась надоедливым, претенциозным и самодовольным Шеффордом в качестве подначки для Пола. Однако это, да еще плюс ее сознание вины, могут сыграть ему на руку. «А ты не считаешь, что рубашка эта довольно симпатична, если к ней добавить еще прелюбодеяние в зарослях?» — спросил он. «Если ты намекаешь на то, что я его люблю, то ты прав». Пол спокойно рассмеялся. Я рада, что ты это так просто воспринимаешь.